Джон Истлейк. «Прощай, крокодил». Действуют Джексон, продавец фактории в индейской резервации, Рассел, репортер американского телевидения, ткач-индеец. Ну так как, Джексон, мы сговоримся? О чем? Ну не валяйте дурака, я вас спрашиваю о принце. Ничего я не скажу этому хлыщу. Противно. Шляпа с узкими полями. Модная. Краснозеленое перо от никогда не существовавшей птицы. Просто язык не поворачивается говорить с ним. Джексон, Джексон, мне надоело ваше молчание. Мы сговоримся? Да у меня касса не работает. Слушайте, вы в этом что-нибудь понимаете? Выбросьте эту старую рухлядь! Что вы с ней возитесь целый час? У меня нет времени. Я как дурак торчу тут у вашего прилавка, изучаю товары на полках. Почему его так звали, принц? Принц. Когда он у нас появился? А, я привез из Альбакверка новенькую кассу. Он стоял у фактории один на грязной дороге. Как он забрел к нам? Каким ветром занесло его в индейскую резервацию? До сих пор не могу себе представить. Наверное, ему было все равно, куда идти. Бродил по стране, как отверженный. А ведь вспоминал, верно, свой юг, Новый Орлеан. Черт его знает, какой он этот Новый Орлеан. Я там не был. Но только ему не сладко видно было на юге. Хоть он и тосковал иногда. Тосковал и молчал. Принц был гордый, он бы не продался. Джексон, я вас спрашиваю, почему его так звали, принц? У каждого свое имя. Вас-то как зовут? Рассел. Ну вот, а его звали принцем. А вы не находите это странное имя? Что же у него странного? Ну все-таки, имя как титул. Ну так иногда титулы достаются от именитых предков, а иногда их дают люди. Принца все звали принцем, и это принадлежало ему по праву, потому что не было человека, который мог сравниться с ним. Мне эта вся философия ни к чему, мне платят за факты. Так, он умер от голода? А что? Мы готовим телевизионный спектакль о его жизни. Ага, может быть, и от голода. Может быть, может быть. На что редактору ваше может быть? Я должен привести ему факты. Я хорошо плачу. Очень может быть. Отлично. Могу заплатить. Сколько запросите? Черт, совсем не знаю, что делать с этой кассой. У вас будет новая. Так сколько вы хотите? Ну, предположим, он умер от голода. Так сколько это, по-вашему, стоит? Мы рассчитаемся с вами сполна, если он, например, умер от голода. Расскажите об этом, и мы вышлем вам чек. Сколько бы это ни стоило? Ничего это не стоит. Он был не из тех, кто продается. Так, так, так, хорошо, хорошо, хорошо. Сторгуемся. Но это дело я должен провернуть. Вы индеец? Нет. А я думал, индеец. Ну почему? Ну, джинсы, широкополая шляпа, как у всех этих, которые сидят в вашей лавке. Ха. Ну, когда долго живешь с людьми, становишься на них похожим. А. Они только покупают у вас или продают вам что-нибудь? А после стрижки овец шерсть. Но обычно закладывают свои украшения. Я держу их у себя, пока индейцы не придут их выкупить. Дьявол, как мне провернуть это дельце? Больше мне ничего не надо. Я должен провернуть, Джексон. Я говорю вам на чистоту. Я хочу добиться успеха. Поздравляю. Ну, что вы прилипли к этой идиотской кассе? Ой, продавец без кассы не продавец. Он привык к этой штуке. Сочувствую, сочувствую. Продавец без кассы не продавец. Ну и репортер без фактов не репортер. Мне нужны факты, понимаете, факты. Я же вам говорю, я тоже хочу добиться успеха. Поздравляю. Но у меня ничего не выходит. Все равно поздравляю. А, Джексон, вы не такой простак, как я думал. Послушайте, Джексон, я хотел обмануть вас. Ведь это мое первое задание, а я пытался сработать как старый газетчик, пустить вам пыль в глаза, подкинуть деньжонок, ну и прочее. Вы обиделись? Да нет. Джексон, я пролетел на шикарном лайнере через весь континент. Я остановился в лучшей гостинице в Альбакверке. Я взял на прокат машину, приехал к вам, и все лопнуло. Компания не жалеет денег, не спрашивает отчета, у меня ничего не выходит. Джексон, вы правда не обиделись? Нет. Так, значит, не хотите иметь со мной дело. Я бы, конечно, все узнал у индейцев, если бы они говорили по-английски. Они говорят понемногу на всех языках. И по-английски тоже. Поговорят? Тогда чего вы мне голову морочите? Зачем я на вас трачу время? Я все у них и узнаю. Если только вы не говорите им, мне нужно провернуть это дельце. Кто из них говорит получше? А он тот на скамейке, с краю. Видите, он с бирюзовым кольцом. Его зовут Ткач. Как? Ткач. Он художник. Принц и Ткач были друзьями. Ведь оба они художники. Эй, приятель, послушай. Ты знал принца? Я тебя спрашиваю. Принца? Мы все здесь его знали. Но ты, кажется, был его другом. Да. Расскажи мне о нем. Так, кто он был, принц? Человек. А, это я и без тебя знаю. Он был великий человек. Он умер от голода? Может быть. Моя фамилия Рассел. Поздравляю. Так. Я забрался на край света, чтобы раскопать что-нибудь интересное о принце, а получаю только одни «может быть». Редактор меня за них не похвалит? Сочувствую. Принц стал теперь знаменитостью. Он вошел в моду. Люди хотят знать о нем. Я черт знает, откуда приехал, лишь бы что-нибудь разузнать. Можно считать, что я говорю здесь от имени сотен миллионов. Ну? Почему ты молчишь? Да, это можно считать. Что ж, считайте. Подожди, как тебя, Ткач? Мы еще не кончили говорить. Куда ты пошел? Послушай, Ткач. У меня есть деловое предложение. Вот что я вам предлагаю. Вам всем, индейцам. Эй, Джексон, где-то у меня там на прилавке портфель. А, вот он. Я, Джексон, знаю секрет. Они у меня сейчас заговорят. Индейцы! Вот. Вот. Вот. Посмотрите, какие великолепные бусы. Как сверкают. Полюбуйтесь. Все это я отдаю вам. Отдаю в обмен на факты из жизни принца. Нравится? А? Я вижу, что нравится. Эти бусы – целое богатство, сокровище. Ну так как? Договорились? По рукам? Как все это попало к вам? О, до меня всем этим богатством владел один человек по имени Вулворт. Он хозяин огромных универмагов. Не таких, как вот эта фактория Джексона. Нет. Колоссальных универмагов. Ну? Ну что, долго вы будете совещаться? Хорошо, я подожду. Ну что? Ну? Теперь вы согласны? Плюньте на этого человека, Вулворта. То есть как плюнуть? Он продал вам кучу стекляшек. знаю. Слушайте, Джексон, я считал, что индейцы променяют на бусы все, что угодно. Спрячьте это, Рассел, спрячьте. И никому не показывайте. Может быть, индейцы и променяют на эти бусы Манхэттен или весь Нью-Йорк. Но только не то, что им дорого. Ладно, сдаюсь. Ваша взяла. Так. Тогда я сделаю вот что. Я останусь здесь. Я чертовски терпелив. Если надо, буду ждать здесь хоть целый год и изведу вас в конец. Это моя водородная бомба. Надеюсь, вы не заставите меня сбросить ее на вас. Что ж, терпение вещь неплохая. Иногда. Вот я сяду здесь, в вашей лавке, и не уйду отсюда. Вернуться бы сейчас в Альбакверк, позвонить оттуда жене и сказать, хочешь верь, хочешь нет, а дело я сделал. Да. Но звонить пока не о чем. Послушай, ткач, расскажи. Джексон, он даже слушать меня не хочет. Ну, что расскажешь такому? Как ему расскажешь о принце? Он никогда не поймет, что принцу пришло жить на краю света потому, что только на краю света его поняли. Он говорит, теперь пришло другое время. Теперь весь мир узнал о принце. Теперь. А тогда, давно, тогда никому не было до него дела. Так? Нет, видно, на земле что-то не так устроено. Если человеку приходится уходить на край света, потому что ему больше нигде нет места. Вот когда будет так, как должно быть, тогда принцы не будут уходить на край земли. Как это он говорил? Я должен выстрадать все до конца, ткач. Ну, принцы, наверное, не должны страдать. Но он говорил именно так. И еще он говорил мне, песни должны быть чистыми, ткач. Они должны петь правду, или их совсем не нужно. Да, да ну, не поймет ничего этот приезжий из города. Ничего не поймет. Что толку рассказывать ему о принце, если он ничего не чувствует? Ну, войдите в мое положение хоть вы, Джексон. Так, когда принц пришел к вам? В 35-м. Так. Ну, как раз в тот день, когда я привез из Альбекверка вот эту штуку, эту кассу. Так, как же он попал сюда? Может быть, его завез какой-нибудь торговец по дороге из Альбекверка. Или из Денвера. Принц бродил тут весь день у фактории, пока я не закрыл ее. Я не мог смотреть, как он стоит один на грязной дороге. Может, он и уехал бы дальше, но не было ни одной машины. Дожди шли, дорога превратилась в грязное месиво. Она и сейчас такая. Сейчас ее покрыли гравием. Не заметил. Вот отвел я его в хижину. Не должен человек оставаться на улице, когда приближается ночь. Так, так, так, так. Говорят, он был красив? Высокий, сгорбленный старик. Глаза небольшие, зоркие. Волосы с проседью. На нем была широкополая шляпа, как у проповедника. В одной руке у него был черный футляр, а в другой чемоданчик, ну, в котором там были носки, да рубашка на смену. Старик-то был чистюля. Я не успел отойти от хижины и на 50 ярдов, как вдруг услышал этот звук. Я и сейчас ясно слышу его. Я стоял минут 15 под дождем и слушал. Не заметил, как и промок до нитки. А потом увидел, что вокруг меня стоят индейцы и тоже слушают. Принц пришел совсем по душе. Индейцы полюбили его и его музыку. Они кормили его. Где-то, может быть, первый раз за много лет у него была крыша над головой. Так и жил, пока индейцы не сожгли ее. Ага! Я все понял. Значит, он умер не от голода. Они сожгли его. Да нет, его не сожгли. Сожгли только дом. Только дом? Ага. Ага. Все ясно. Что вам ясно? Ясно, почему сожгли. Ведь принц же был негром. А, вот вы о чем. Нет, не то. Принц был первым негром в нашей резервации. Раньше индейцы никогда негров не видели. Ну, наверное, считали, что принц какой-то особенный белый. Ну, человек из племени чернокожих белых. И вы так и не сказали им? А что было говорить? Что он негр. Зачем? Если бы они знали это, им было бы все равно. Так, ясно. Ну, а от чего же он все-таки умер? Вы сказали, что он не сгорел вместе с хижиной. Нет, не сгорел. Он помог индейцам поджечь, а потом играл на этой штуке, пока хижина горела. Ну, после этого они построили ему новую. А чем же им не нравилась старая? В ней умер индейец из племени Наваха. И там поселились злые духи. Они так считали. Хижина пустовала, пока принц ее не занял. Вот почему индейцы сожгли ее. Понимаю, понимаю. Значит, он в ней не сгорел. Да нет, я же вам сказал, индейцы полюбили принца. Да, да, да. Он играл им на всех праздниках. Он был для них совсем особенным белым, каких они никогда и не встречали. Они знали, что он белый. Он делал все как белый, ну там одевался, говорил. Вот кожа только у него была черная. Угу. Еще он так здорово играл на трубе. Да. Он был гениален, Джексон. Теперь мы это поняли, только поздно. Поздно. Но индейцы, наверное, это уже тогда понимали. Потому что до них, тоже примитивных людей, доходила ясная, простая, искренняя мелодия. Ну вот, вы и разобрались. Может, я и не разобрался, но в редакции додумают. Послушайте, Джексон, но если дело дошло до того, что он умирал от голода, почему он не заложил у вас свою трубу? Ведь индейцы закладывали свои украшения. Да я бы ее и не взял. Я давал ему деньги без залога. Так, немного. Нет, я бы не взял трубы. Почему? Да потому что для индейцев украшение только их богатство, их гордость. Ну, а труба для принца... Понимаю. Она была ему дороже жизни. Послушайте, у меня начинает что-то получаться. А у вас да не получится. Так. А когда же он все-таки умер от голода? Слушайте, кто сказал, что он умер от голода? Но вы этого не отрицали. Ну, я же и не утверждал. Ну, черт возьми, ну почему обязательно нужно, чтобы он умер от голода? Мне нужны факты. Да, принц и вправду умер от голода. Ага. Но как может умереть от голода человек, у которого есть хлеб, этого вам не понять. Ой, что-то вы мудрите, Джексон. Может, мне еще раз поговорить с этим индейцем? Как вы думаете? Попробуйте. Хорошо вам говорить, попробуйте. Он меня слушать не хочет. Дело ясное, ничего у меня не выгорит. Ну, попробуйте. Но надо же случиться так, чтобы именно меня послали к этим проклятым дикарям. С таким делом. Полный провал. Вы взгляните на этого ткача. У него лицо как икона. бесстрастный, будто он король или гений. А, с ним не сладишь. Ну, как кому повезет. Вот принцу повезло. А в самом деле, почему он с ним подружился? Может, они хотели у него что-то купить? Он ничего не продавал. А тогда что им было от него нужно? Искусство? Искусство. Слово громкое. Да что оно значит, сам черт не разберет. Ой, плохи мои дела. Вот ведь не везет человеку. Ничем не могу помочь. А я это уже понял. Но вы ошибаетесь, если думаете, что я беспомощный. Нет! Во мне что-то есть. Жена говорит, что есть. И компания недаром считает, что я чего-то стою. Конечно, я не бог весь какой умник или красавец. Но у меня есть воля. Да, воля! Если Господь Бог тебя всем обделил, вырабатывай волю. А если есть воля, поглядывай только по сторонам, чтоб нос тебе не расквасили. Я знаю, что сделаю. Раз они любили музыку принца, я знаю, что делать. Эй, приятель! Как тебя там, ткач? Ткач! Упади сюда! Послушай, ткач, вот здесь, в этой книге, написано о музыке принца. Я переведу тебе ее, если ты расскажешь мне о самом принце. Вот, взгляни. На обложке нарисована труба. Лезон, эле, проблем, дюжас. Как? Ты читаешь по-французски? Немного. Немного знаю. Не ожидал. Тогда вот что. Ты хочешь, ткач, чтобы я воскресил принца? Я его хоронил. А я его воскрешил. Этого не может быть. Никто еще не возвращался из царства мертвых. А я говорю, воскреснет. Вы все убедитесь в этом. Все! Ну, чего вы улыбаетесь? Чего перемигиваетесь? Чего качаете головами? Не верите? Он оживет, ваш принц. Сейчас. Идемте за мной. Я пошел. Ну что ж вы сидите? Джексон, скажите им что-нибудь. Сначала я не понял, что хочет сделать этот Рассел. Он вышел из фактории и вынес из машины красный чемодан. Индейцы встали и пошли за этим человеком. Теперь у него в руках был красный чемодан и зеленый портфель, а на шляпе красно-зеленое перо. И я тоже пошел за ним через заросли выжженного шалфея и кактусов до самого края каньона. Джексон, идите сюда! Где жил принц? А вон, смотрите туда. Видите хижину на том склоне? Так, идемте вниз. Ткач, и вы все, вы увидите, как я оживлю принца в его хижине. Здесь мы не ходим. Надо кругом. Это далеко? Нет, миль 5. Не годится, я не могу ждать. Чего-чего, а энергии у этого Рассела было хоть отбавляй. Индейцы, за мной! Он прижал портфель и чемодан к груди, сел на землю и съехал вниз на самое дно каньона. Потом встал и побежал. Он попытался с разбегу взобраться на другой край ущелья, но упал. Тогда он стал карабкаться по склону, цепляясь за камни и корни, пока, наконец, не забросил чемодан и портфель наверх. Потом с трудом подтянулся на руках и выбрался сам. Ох, как ему хотелось добыть эти факты, факты, факты! А мы стояли и ждали, что будет. Эй! О, чего вы стоите, а? Видите, я выбрался. Ну, ну как хотите. Он повернулся и пошел к хижине. Индейцы стояли и смотрели. Он вошел в нее. Они ждали. И тогда... Тогда появился принц. Не живой, но тот, кого мы помнили, кого узнал теперь весь мир. Индейцы не выдержали. Они бросились вниз и легко взбежали вверх на другую сторону каньона по немыслимо крутому склону. И я тоже бросился вниз, а потом забрался наверх. Да, это был принц. Мы все стояли возле хижины, где жил принц, и слушали, не переводя дыхания. Ну, вы видите, я оживил его. Это принц. Это проигрыватель. И все-таки это он, принц. Да. Да, это принц. Дела человека, это и есть человек. Поэтому это и есть принц. Принц умел ждать. Прошу вас, потише. Да, да. Сейчас люди не умирают. Да, есть такие, которые не умирают. Они всегда могут вернуться к нам, когда человечество признает их. Да. Есть люди, которые никогда не умрут. Они будут жить всегда. Вот сигареты. Курите. Не надо. Вы слушайте. Слушайте принца. Ну что, я выиграл? Да. Человек сильнее смерти. Я расскажу вам все. А сейчас... Слушайте, принц. Мы вернулись в факторию поздно ночью. Я отдам это тебе, ткач. Подарю. Вот возьми. Это альбом пластинок. Видишь, на них написано «Принц». И проигрыватель тоже возьми. Ну? Ты всегда сможешь его воскресить, когда захочешь. Я не знал, что есть его пластинки. О них давно забыли, но сейчас разыскали старые записи, собрали все вместе и выпустили миллионным тиражом. Неужели? 2 миллиона пластинок. Хорошо. Как хорошо. Спасибо. Да. Так. Ну... А умер он все-таки от голода? Да. В тот год была долгая, тяжелая зима. Что может сделать человек, да еще если он индеец, когда вокруг такая долгая, холодная, тяжелая зима? А вот принц играл. И зима отступала. Ну, по крайней мере, нам так казалось. Но он не мог вынести другого. Принц до тех пор не знал, что значит для индейца вот такая долгая, холодная, суровая зима. Мы голодали. И он продал свою трубу в фактории племени ацтеков. Купил там еды и накормил нас всех. Он продал ее не нашему продавцу, не Джексону. Ему и самому нечего было есть. Вот принц и купил еды в другой фактории и накормил нас всех. Но потом умер от голода. Ну, теперь вы понимаете, Рассел, как человек может умереть от голода, хотя у него есть еда. Да, кажется, понимаю. Потому что у него не было трубы. Угу. Ведь он был музыкант, великий музыкант. Он не мог жить без трубы. Да. Но вы довольны? Думаю, с этими фактами мы сможем что-нибудь сделать. Вы сделаете это честно? Попробуем сделать честно. Послушайте, принц заслужил это. Но вы, наконец, что-нибудь поняли, Рассел? Рассел встал, надел шляпу и протянул индейцу по имени Ткач руку. Индеец посмотрел на нее и перевел глаза на потолок. Рассел надвинул свою шляпу поглубже и снова протянул руку. И Ткач медленно взял ее. Все-таки взял. Они взглянули друг другу в глаза. Да. Нужно уметь ждать. А теперь мне пора. Прощай ты, Джексон. И ты прощай, индеец. Аллигатор полосатый. Он вышел. Ткач бережно взял в руки альбом пластинок. Поднес альбом к губам и поцеловал. И в фактории, где по стенам были развешаны овечьи шкуры, а вдоль стен сидели индейцы, зазвучал голос принца. Смотрели в окно и видели, как удаляется по склону холма черная машина. Наконец она превратилась в еле различимую точку. Прощай, крокодил.